10 лет спустя. Ваше Величество! Ваше Величество! Их войска появились! Вон они идут!» Подскакавший на своем коне королю Гапиру гвардеец взмахнул рукой, в которой был зажат флажок гонца, указывая себе за спину, где на огромном поле уже начали появляться первые ряды войск демонов. «Надо сказать, красиво идут!» — задумчиво хмыкнул сквозь зубы король, решительно махнув рукой этому гвардейцу, который тут же спрыгнул с лошади и побежал перекусить. Войска королевства Муран уже стояли на этой позиции достаточно давно, ожидая появления не только врагов. Несмотря на то, что уже давно были предпосылки к подобному, люди продолжали надеяться на лучшее. Никому не хотелось сталкиваться снова с армией демонов. Однако анклав демонов, который в последние годы изрядно накопил сил, все же решил снова себя проявить. Когда-то люди и даже боги-покровители проявили к ним милость и позволили тем оставшимся демонам, которые уцелели после прошлого нашествия, организовывать свой анклав. И чем это закончилось? Эти ублюдки накопили силы, снова, видимо, открыв портал в свой родной мир, и теперь хотели уничтожить весь этот мир, захватив его полностью под свой контроль. Естественно, что самим людям это не понравилось, и они решили сопротивляться. И сейчас, сидя на своем верном коне, король Гапир, который всего лишь 5 лет назад сел на трон, мог только задумчиво морщиться, сам прекрасно понимая то, что в данном случае у него выбора просто нет. Ему надо справиться с таким врагом. Вот только проблема была в том, что союзники его совсем немного подкачали. Легионы императора Самара V шли на помощь полным ходом, но им сюда было идти достаточно долго, и они подойдут разве что завтра. Однако враги давать столько времени королю явно не собирались. А если сюда еще добавить и тот факт, что соседнее королевство Фабир по какой-то причине решило задержать отправку войск, можно было понять, что сейчас против врага стояли только войска короля Гапира. Он послал на всякий случай гонцов к Дроу и князю Лан Чернолесья. Князь Андрей никогда не отказывался помогать либо добрым советом, либо делом. А уж про деньги тут и речи не шло. Не так давно в королевстве Муран был довольно серьезный кризис. Возникли определенные сложности. Отсутствие урожая, засуха, чего в его княжестве никогда не было. И, видимо, никогда и не будет. Все-таки Черный лес — место довольно загадочное. Да и сам князь Андрей был человеком таким. Упрямым, но знающим. Никогда глупостей не делал. И в нужный момент, когда различные торговцы из соседних государств принялись задирать цены на этот же хлеб или какую-либо еще провизию, именно князь предложил королю Гапиру взять у него фактически по-родственному в долг. 500 000 золотых — огромные деньги. Но король поклялся, что вернет их, как только будет такая возможность. И сейчас они из налогов выделяют специальные суммы средств, чтобы погасить эту задолженность. Но князь его никогда не торопил с решением таких вопросов. А что можно сказать про его амулеты? Внимательно посмотрев на деловито выстраивающихся шеренги гвардии, король тихо усмехнулся. Все они были буквально обвешаны амулетами и имели в руках далеко не простые мечи. А значит, у них был шанс оказать серьезное сопротивление демонам, хотя их войско все равно было не сильно велико. И, может, они и нанесут какой-то урон противнику. Но сам король Гапир сейчас сильно сомневался в том, что этот урон будет слишком велик, чтобы считать это победой. Его армия просто погибнет. Но выбора не было. Эти существа уже уничтожили 2 герцогства, которые так и не смогли объединиться в единое государство после случившегося на этих землях. Целое королевство, известное ранее под названием Нарима, банально развалилось на группу вольных территорий. И когда подошла армия демонов, то эти разумные снова принялись ссориться между собой, хотя король и предлагал им объединиться, собраться воедино и быть готовыми к этой битве. Но они сами были виноваты. Демоны поодиночке разбили их отряды и банально вырезали полностью их территории. Более того, король уже слышал жуткие истории о том, что демоны творили на тех землях, старательно превращая местных жителей в различных монстров на переносных алтарях. и сейчас эти монстры шли вместе с войсками демонов. Поэтому король и не ждал сейчас от этой битвы ничего хорошего. Время было очень неудобное. Они просто не успели как следует подготовиться. Хотя, ведь князь Андрей уже давно предупреждал о подобной угрозе. Вспомнив о том, как сбывались все эти предсказания молодого дворянина, король только тяжело покачал головой в кованом шлеме. Этот парень никогда не ошибался. Когда он говорил, что будет опасность от тех же монастырей храма богов-покровителей, ему тоже мало кто поверил, кроме герцога Ланмаурус. Этот старый интриган вообще-то часто поступал, не совсем понятно. Но в тот раз он поддержал князя, хотя отец в то время еще принца-наследника был против подобного решения вопроса. Король Ранд не хотел вообще трогать храм, хотя у него тоже был своеобразный зуб на этих разумных. Но сидевший в то время на троне король просто не хотел лишнего беспокойства в собственном государстве. У этого храма было много приверженцев, поэтому любая попытка прижать их еще больше могла привести к очередным волнениям. Вот только и в этот раз молодой князь оказался прав. Сначала был отравлен сам король. И в этом оказались замешаны именно жрецы храма. А в одном из монастырей этого храма были обнаружены монстры, плоды не совсем удачных экспериментов, которые проводили жрецы с различными послушниками, попадавшими к ним в руки. Из удачных они делали сосуды для аватаров, а из неудачных... Оказалось, что даже плоды неудачных экспериментов жрецы очень часто тоже использовали. Они вывозили этих монстров на те территории, где им нужно было проявить силу богов, и выпускали этих чудовищ, которые должны были терроризировать местных жителей. А потом туда приходили их боевые монахи и уничтожали этого монстра. В результате этого вера в богов-покровителей на тех территориях сразу возрастала многократно. Поэтому они имели свою выгоду от всего этого. Тогда князь Андрей снова проявил свою силу и возможности собственных артефактов, буквально одним мощным ударом уничтожив этот монастырь и банально сравняв его с землей. Потом князь сам отправился туда, и в одном из уцелевших подвалов храма им был обнаружен источник сил хаоса. Те маги, которые с ним присутствовали, банально начали терять сознание от боли, так как подобные силы были просто невероятные и противоестественны этому миру. И того, что сделал там князь, никто не знает. Но источник был уничтожен. Самому князю было потом очень плохо. Он почти недели три отходил от этого события, пытаясь поправить здоровье. Кто-то даже поговаривал о том, что он вообще не выживет. Было много таких умников, кто хотел бы этого. Однако он поправился. Тем более, что его супруга была магистр жизни, леди Варика. Эта девушка, являвшаяся родственницей самого короля Гапира, прекрасно знала свое дело и великолепно справлялась с такими вещами. Конечно, князь Андрей был тоже весьма своеобразным разумным. Абсолютный маг-универсал. И владел также мастерством артефакторики. А уж сам факт того, что он сумел взять под свою опеку гоблинов, заставил многих задуматься. Ведь гоблины, как оказалось, были хорошими мастерами. А чтобы они не делали глупостей, за которые их все ненавидели, было достаточно всего лишь обеспечить их самками, представительницами женского пола из любого народа. И преступницы для этого вполне подходили. Особенно те, кто был приговорен к смерти. Оказывается, этот вопрос решался легко, и не надо было уничтожать целый народ. Были просто условия, которые надо было соблюдать. И гоблины их тщательно соблюдали. Именно тогда будущий еще король понял, что в данной ситуации, в древности, это все уже было, так как было целое государство гоблинов. И ни с кем оно не воевало. Стали бы терпеть рядом те же люди подобную угрозу, если бы она действительно существовала? Нет, конечно же. Скорее всего, преступников или преступниц гоблинам банально продавали. Заразительные изделия или золото. Но торговля явно шла очень бойкая. Потом же все изменилось, потому что в дело вмешались эльфы. А вот же твари длинноухие. Тихо скрипнул зубами король Гапир, вспомнив этих разумных, которые сейчас вообще не появлялись нигде. Они старательно сделали обиженное лицо и заперлись в своем великом лесу. Ну, это когда-то он был великим. И даже могущественным. Чужаки не могли даже на его границу войти. Магия там была настолько сильная, что она просто не давала никому этого сделать. Только эльфы могли бродить по этому лесу так, как угодно. А те же люди или орки, являвшиеся вечными врагами эльфов, не могли даже приблизиться к этим кустам и деревьям. Все эти кусты и деревья, даже трава, сразу же становились ядовитыми и опасными. Они оживали, наносили удары, и выжить там было невозможно. Однако в последнее время у них возникли проблемы, так как этот самый великий лес почему-то перестал их защищать. И кажется, что в этот раз опять князь оказался прав. Ведь именно он предположил, что великий лес не живет сам по себе такой активной жизнью. Им руководила богиня-покровительница эльфов. А у эльфов с ней, видимо, в последнее время возникли серьезные сложности, раз лес перестал их защищать. Выбор был очевиден. Их нужно было заставить пожалеть о том, что они сделали в прошлом. Что орки сейчас старательно и делали в последнее время, устраивая постоянные набеги на поселение эльфов даже в глубине великого леса. Эльфы, конечно, были неплохими магами природы и смогли что-то там наколдовать, чтобы серьезно защитить свои города, оставшиеся там, в глубине тех территорий. Но поселки защищать было просто некому, и эльфов уже несколько раз никто не видел. Поговаривали даже о том, что они вообще все погибли. Может быть. Вообще-то, за те все каверзы, которые они устраивали людям, их было бы неплохо уничтожить, чтобы больше никому не повадно было так шалить. Вряд ли кто-то в этом мире пожалеет о том, что эльфы исчезли. Хотя... Сейчас наверняка нашлись бы те, кто стал бы говорить о том, что именно в данный момент, во время войны с демонами, эльфы могли бы им пригодиться. Вот только проблема была в том, что, учитывая привычку эльфов делать гадости, никто не мог бы быть уверенным в том, что эльфы в этом случае были ни при чем. Возможно, именно они и спровоцировали очередное вторжение. Кто знает, может, они и до этого могли опуститься своими пакостями. Конечно, могли бы пригодиться сейчас и гномы со своим легендарным хирдом из закованных мифрил воинов. Вот только и у гномов были проблемы. Дроу действительно смогли за это время выдавить данных разумных буквально до тех самых границ, которые когда-то занимало их подгорное государство. А союзников у них просто не осталось. Никто не хотел терять своих людей в этой бессмысленной войне, которую развязали сами гномы. После всех этих поражений гномы попытались все же прорваться через предгорье к Черному лесу. Зачем? Никто этого не знает. Но там были огры и тролли, и гномы просто потеряли там достаточно большое количество своих бойцов. Так что им приходилось торговать именно через королевство Муран, выплачивая все необходимые налоги в полном объеме, что их изрядно нервировало. Ну, не любили гномы платить за такие дела повышенные налоги, так как в связи с тем, что они сами часто нарушали определенные правила, в королевстве все-таки пришлось ввести определенную налоговую политику в отношении этих коротышек. Так что, как бы они ни изворачивались, им пришлось платить по счетам. Сейчас же все это давало себя знать. Против них вышла армия демонов, достаточно большая и многочисленная. Среди рядов воинов, которые сейчас выстраивались перед ними, можно было увидеть самых разных монстров. Особенно нервировали короля Гапира инфернальные маги. Этих ублюдков в армии демонов тоже хватало, и, по сути, противостоять им могли сейчас в основном маги тьмы. Только вот в королевстве Муран их было не так уж и много. Именно поэтому король сейчас и нервничал. Он послал гонцов к дроу. Только эти разумные ничего не ответили. Возможно, они уже спешат сюда на помощь. По крайней мере, они никогда не отказывались от хорошей драки. Вот только драка, видимо, будет сейчас отнюдь не в пользу людей. Армия демонов медленно выстраивалась перед ними. И король понимал, что она оказалась слишком велика. Даже больше, чем он рассчитывал. Это было огромное море существ, которое могло захлестнуть его островок спокойствия в виде войск королевства Муран и даже не заметить его. Но отступить король не мог. Сзади было его королевство, люди, которые рассчитывали на защиту и на его помощь. Если он отступит и оставит этих людей на растерзание монстров, да какой же он тогда будет король? Да никакой. Да и королевства уже не будет. А ведь у него буквально только вчера сыну исполнилось 5 лет. Такой веселый карапуз. Везде нос свой сует. Гвардейцы уже устали за ним бегать. Вот только в присутствии князя Андорея он почему-то становится серьезным и спокойным. Все время внимательно слушает, что тот ему говорит. Хотя князь с ним не сюсюкает, как те же няньки. Он разговаривает с молодым принцем, как со взрослым. И тот, видимо, это ценит. Надо будет самому попробовать с ним так разговаривать, если получится. Тяжело вздохнув, пробормотал король, сам уже прекрасно понимая, что вряд ли удастся провернуть что-то подобное. Враги не дадут ему этого сделать. Они просто уничтожат армию королевства. Сейчас он вывел против них всего 15 000 воинов. Ополчение он даже собирать не стал. А какой в этом смысл? Все дворяне в основном попрятались в своих замках, вместо того, чтобы помочь своему сюзерену. Конечно, если удастся отбиться от этой напасти, король им всем все припомнит. Они потом проклянут, что смолодушничали. Только вот 2 герцога пришли со своими отрядами, да и несколько королевских дворян. Даже королевские дворяне в большинстве своем попрятались. Ну, неужели они думают, что их 2-3 сотни стражников остановит эту армию потом, когда войско короля перестанет существовать? Да никогда такого не будет. Тут им нужно было объединяться, чтобы уничтожить врага, который оказался неожиданно сильный для них. С большим трудом сдержав приступ страха, король Гапир решительно поправил на голове шлем. Сейчас все и решится. Он погибнет, никто не спорит. Но отступать король не будет. Не для того он стал королем, чтобы отступать. Внезапно как-то слишком торжественно взревевшие сигнальные трубы заставили едва ли не подпрыгнуть в седле верного боевого жеребца. «Ваше Величество! Ваше Величество! Посмотрите направо! Посмотрите на правый фланг, Ваше Величество!» Раздавшиеся рядом крики бойцов его личной охраны привлекли его внимание. Медленно повернув голову, уже не ожидая ничего хорошего, король Гапир едва не закричал от радости. Из ближайшего леса ровными рядами выдвигались темные воины, закованные в броню. Темные воины с белоснежными волосами. Дроу. Стяги 8 великих семей плыли над этим войском. И среди них можно было заметить даже стяг черного храма. Никто не отказался. Все пришли. Конечно, их все равно мало. Но факт того, что темные маги Дроу уже здесь, говорил сам за себя. Теперь есть хоть какой-то шанс сильно потрепать врага и не дать демонам возможности уничтожить королевство Муран с наскока. Может быть, потом хоть кто-то, хоть император Самар V, своими легионами сумеет исправить положение. Вряд ли старый император бросит собственную дочь на произвол судьбы. И тогда есть шанс спасти королевство от гибели, пусть даже ценой жизни самого короля». Очередной рев сигнальных труб, как-то странно начавшись, резко оборвался. «Ваше Величество! Ваше Величество! Посмотрите налево!» — раздался крик еще от одного гвардейца, который судорожно указывал своим мечом на другой фланг, где тоже можно было заметить какое-то шевеление. И вот тут король резко побледнел. Во-первых, он сначала подумал, что это идет подкрепление к войску демонов, так как 3 огромных монстра... которых с ужасом можно было узнать костяных драконов, медленно шевеля крыльями пронизанных, тьмой парили над тем участком земли королевства. Словно им бед было мало, так еще и такие чудовища объявились. Однако, немного погодя, он заметил, что под этими драконами ровными рядами двигается какое-то странное войско, полностью закованное в серебристые доспехи. Эти отряды шли ровными рядами, и только их рост выдавал то, что это не совсем обычные люди. Для людей они были слишком велики. А серебристые огромные пауки чего стоят? Только спустя некоторое время он понял то, что это был за металл. Мифрил. Но откуда столько подобного металла могло взяться у кого-то? А уж когда он разглядел штандарт, мерцающий над всем этим воинством, то тихо выдохнул сквозь крепко сжатые зубы. Вот чего Гапир не ожидал, так именно этого. Князь Андрей Ланчернолесье со своим войском. Он предупреждал короля ранее, что сможет удивить противника. Но того, что настолько удивительно будет то, что он сумеет привести на это поле, не ожидал никто. Три костяные дракона! И целая армия, которая шла ровными рядами, и которой вроде бы никогда у него не было. Этого точно никто не ожидал. Умеет этот князь удивлять! Тем более, что и самого князя Андорея тоже можно было заметить. Он ехал впереди войска на своем верном оркском жеребце. Его золотая броня сверкала под лучами Ярина. Где он ее только взял? Это никому не было известно. Но даже отсюда, с такого расстояния, король Гапир уже понимал, что это не просто броня. Это был мощный защитный артефакт. И когда князь медленно вытащил из ножен свой светящийся розовым светом рассвета клинок, король медленно опустил маску своего шлема. «Ну что же, значит, повоюем!» — довольно бодро выкрикнул он, заметив то, как сразу же рядом приободрились его воины, прекрасно понимавшие, что с таким подкреплением и проиграть-то как-то стыдно будет. «Гвардия, вперед! Бей врага! Пусть эти демоны пожалеют о том, что вообще вылезли из своего анклава! Сотрем их с лица нашей земли!» И волна закованных в металл воинов бросилась вперед. А над ними с диким воем и визгом пронеслись три огромные, закованные в костяную броню, туши костяных драконов, которые тоже шли в бой для того, чтобы получить свою долю добычи.